Глава 11. Как? Вот объясните мне, гражданской фуфайке, как можно было не заметить вот этого? Я указал Валдаю и его призрачной группе разведки, которая находилась в передовом дозоре и, извините, проеала целое отделение врага из 12 человек, вместе с тяжелой техникой и чертовым мехом. Как? Бойцы стояли, переминаясь, потупив взор, коротко переглядываясь и мерцая. «Док, мы и сейчас это место не видим. Если бы ты не позвал, то и не нашли бы. Не знаю, отчего так, аномалия какая-то». Валдай выглядел реально растерянным. «Пойми, мы же видим этот мир не так, как вы, живые. Нам легко перемещаться скачками из точки А в точку Б, но если приходится лететь, пробиваясь сквозь вязкую пелену, из которой для нас и состоит это чертово измерение, мы видим все живое огоньками на тепловизоре. Заметив нужную цель, спускаемся, и только тогда видим лица и все остальное нормально, вот как сейчас». «В таком случае объясните мне, как Лео смог найти машины шатуна? Они же были пустые», – удивился я. «А я скачками передвигался и понемногу просто шел обычным шагом», – возник крестник Армана за спиной Валдая. «Погулять захотелось», – улыбнулся он как-то совсем по-детски. «Соскучился по лесу. Вот и наткнулся тогда случайно. А тогда...» Пролетели бы и не заметили, если бы никого живого не было поблизости. А тут, — огляделся он, — вроде бы глушилка стоит. Я не могу понять, но... Еще раз внимательно осмотрел все вокруг. Кажется, вот, точно, вот там! Уверенно указал на бронетранспортер эмберцев. И я в той стороне вообще ничего не вижу. Все как в густом тумане. «Что там?» Все призраки уставились в указанном направлении и загомонили о том, что тоже ничего не видят вообще, хотя когда они со мной общаются, то зрение у них обычное, как у живых. А я вот прекрасно видел эту странную машину и Армана с Фомой, изучающих это чудо техники, ползающих по броне и внутри брони. «Там броневик, Арман и Фома». «Нет там никого, только плотная муть». Валдай всматривался в туман во все глаза, нахмурив брови и скривив одну сторону лица. «Вот значит как?» «Интересно», – задумался я вслух. «Кир!» – призывно махнул рукой командиру. «Подойди, тут, кажется, по твоей части». Я рассказал то, о чем мне поведали призраки, и озвучил свою догадку о том, что эта техника принадлежит кирдам или другим продвинутым внешникам, и в ней установлен прибор, который каким-то образом скрывает визуально довольно обширную площадь. По крайней мере, от призраков скрывает очень хорошо. Выслушав меня, Кир полез в машину и спустя несколько минут вылез в люк. «Но как? Сейчас видно?» «Ох, ё!» – воскликнул Валдай. «Вот это хреновина так хреновина!» Подошел он вплотную к транспорту. «Хм, это она нам весь обзор скрыла, но как?» Я передал слова Валдая Киру. «Док оказался совершенно прав. Это изобретение, возможно, принадлежит кирдам. Похоже, во всяком случае. Я толком не смог разобраться в природе волнового излучения. Совершенно ничего не понял. Но включить и выключить могу. Не думаю, что эта установка направлена именно на призраков. Скорее всего, случайность, и производители сами о том не догадываются». Кир расплылся в довольно плотоядной улыбке. «А вот мы теперь в курсе. У Гурла потом узнаю, что это такое и для чего. Махнул он рукой, отогнав от лица назойливое насекомое, и полностью выбрался наружу, ловко спрыгнув на дорогу. В кваза, как ожидалось, я не превратился, хотя вероятность была очень велика, но, видимо, сказалось недавнее употребление белой. Зато моя, как выразился леший, внутренняя река, выросшая до неприличных размеров, ощутимо наполнилась энергией, и операция над раненым прошла успешно, вновь ее изрядно опустошив. Спустя сутки Борзя уже ел, как обычно, заглатывая куски, почти не проживав. За телами свежих зараженных ребята съездили уже два раза и сейчас собирались на третий выезд. Помимо мощей покойников, добыли еды, воды и одежду для людей, которую новички оперативно пустили на спасение мутантов. На свой страх и риск нам пришлось устроить лагерь в подлеске, недалеко от дороги, и нести дежурство около Борзи и Разбоя трое суток. Лишь на четвертый день, пошатываясь, они тихонько переместились ближе к палаткам и улеглись по соседству с Моней и Микробом. За 4 дня мимо проехало 2 одиночных местных машины и 1 колонна. Ну и свежаков мы выловили с 10, которые мчались из недавно обновившегося кластера. Из него-то наши ребята и возили, и еду. Иммунных из 10 попался только 1, остальных пришлось упокоить и скормить раненым разумным. Наши свежаки пообвыкли за несколько дней, приспособились к реальностям нового мира настолько, что перестали зеленеть и падать в обморок при виде покойников, не возникали против убийств, понимая, что это необходимо. Они помогали выгружать и раздевать тела перед подачей на корм, вот только на саму трапезу смотреть не могли. Психика такого зрелища не выдерживала даже у многих бывалых рейдеров, чего уж говорить о вчерашних свежаках. 2 взрослых человек средней комплекции вполне хватало младшим. Детей как еду не использовали, психика и у нас не железная. Попавшихся среди выловленных на трассе упокоев просто прикопали в сторонке с глаз долой. А старшим мутантам по 4 трупа хватало, только Борзя ел сразу 5. И еще бы от добавки не отказался. Он и, будучи обычным человеком, всегда хотел есть. Борзя вспомнил, что раньше его звали Егором, что служил в ВДВ, а после армии всерьез увлекся ММА, где и выступал в тяжелой весовой категории. До бразильского супермена Зулу по габаритам, конечно, не дотягивал, но был близок. Жирун порядочный, одним словом. После перемещения всех мутантов к палаткам жить стало гораздо проще. Всю технику эмберцев перетащили туда же, дабы не искушать лишний раз проезжавших мимо. При появлении посторонних муха просто скрывал весь лагерь с глаз, и если это были рейдеры, то они, ничего не заподозрив, катили своей дорогой в каких-то 200 метрах от нас. В первые же дни приходилось долго и нудно вплоть до ругани объяснять, что это не простые элитники, что они никого не тронут. «Езжайте, господа рейдеры, мимо смело, не теряйте по пути анализы, вам ничто не угрожает». Нет, не верили на слово, огрызались, истерили, отказывались ехать, грозились расправой. Одних даже пришлось вырубить, перегнать машину вместе с хозяевами и оставить там, отъехав на приличное расстояние. С какой-то колонной чуть не случилась бессмысленная бойня. Они-то несчастные не знали, что в их сторону направлены стволы джигита и РУ с бронемашины, которые скрывались под Мухиной полусферой, и посчитав 4 рейдеров, мешающих им добить элиту, и снять приличный хабар ничтожной помехой, решили взять куш нахрапом. Однако после первого же выстрела из ниоткуда, вызвавшего фонтан из почвы и град осколков, осыпавших несколько машин, передумали бузить. Прислушались к настоятельному совету Лешего, который за долю секунды оказался рядом с их командиром, приветливо улыбаясь и держа тесаку его горла, попросил проехать мимо без лишних телодвижений, если хотят жить, конечно. Отделавшись незабываемыми впечатлениями и тремя ранеными, они очень быстро собрались и уехали. Сутки мы сидели как на иголках, опасаясь, что жадность пересилит здравомыслие, и рейдеры вернутся с большим количеством людей. Обошлось, блин. Сегодня пошел пятый день, как мы вынуждены торчать на одном месте и молиться всем богам Стикса, чтобы за время нашего отсутствия не случилось нападение на Парадис Светлый. Призраки исправно докладывали обстановку, происходящую в обоих стабах. После допроса Буслая и его оставшихся в живых людей, прапор приказал Валдаю каждый час докладывать о событиях в Эмбере и обо всех разговорах глав этого стаба. Информации теперь у нас было более чем достаточно. Вот только сделать мы пока ничего не могли. Регенерация у раненых шла непомерными темпами, благодаря габаритной Катеньке. Девочка таскала целебную растительность по нескольку раз в день, но к лагерю близко не подходила, хотя и ошивалась постоянно в округе. А вчера она принесла половину оленя, сказав, что вторую половину нечаянно откусила по пути. Но и за это огромное ей спасибо. Все люди поели нормальной еды из свежего мяса, а не надоевшие до куликов консервы. Я попытался наладить с ней контакт, но Катенька умчалась, лишь завидев мое движение в ее сторону. Общалась она только с умником. По прогнозам регенерации на шестой, максимум седьмой день, мы могли продолжить свой путь. Дело оставалось за малым. Раздобыть подходящий транспорт для колонны. Долго думали и решали, что делать с поврежденным мехом. Умник своротил роботу кабину управления, оторвал одну конечность и погнал другую. Работал у него лишь один прожектор из имеющихся шести. Но починить меха было вполне возможно. Вещь редкая и довольно ценная, даже в таком состоянии. Бронированный грузовик «Тайфун» оборудовали для перевозки людей. Комбат Арман реанимировал, «Патриот» не пострадал, и оставалось лишь найти машину для перевозки «Мони», потому как его задние лапы все еще практически не функционировали, и грузовик для фуража. Если брать в дорогу железяку двуногую, то придется еще и для нее транспорт искать, и не абы какой. Как сказал Арман, жадность фрая разгубила, а Лиший добавил. Сейчас время гораздо дороже этой консервной банки, и черти с ней, пусть валяется, может сгодиться кому. Хорошо знакомая дорога, частично изученный кластер. Умник сказал, что это тот самый, который называют очень быстрым. Грузится через день. Первые пустыши появляются уже спустя час. Тут же забегают на быстрый перекус мутанты постарше, те, которые с прошлых перезагрузок успели выбраться из города и шарахались поблизости, некоторые уже изрядно подросли. Выжить в подобной мясорубке практически невозможно. Часто гибнут и мутанты, те, которые увлеклись едой и вовремя не сбежали. Такой вот своеобразный фастфуд. Заскочили, похватали, сожрали и убежали. Кто не успел, тот опоздал. Прапор Арман, Фома и Тарус уже по несколько раз загружались в этом адовом котле, снабжая людей и мутантов провизией. Я напросился в сегодняшний рейд из любопытства, Да и обстановку немного сменить захотелось. Засиделся, расслабился. Чинок тоже напросился сам, желая быстрее влиться в реальность нового мира и быть полезным не только в лагере. Тоже делал и взрывник, стараясь влезть на одну планку со взрослыми. И хотя по сравнению с теми же близняшками и помощником, мальчиков еще не окрестили, смотрелся битым матерым волком. Но как ни крути, он все же ребенок. Приходилось постоянно напоминать ему об этом и часто сдергивать на планету, иногда очень больно и обидно. Но закусив губу, бывало и до крови, он терпел все. И учебные побои прапора во время тренировок, и двойную нагрузку, постоянную муштру, ночные дежурства и даже разгрузку машин с подготовкой тел для обеда мутантов. От этой работы его попытались отгородить, но упертый пацан, набычившись, стоял рядом до тех пор, пока прапор не плюнул и не позвал его помогать. В общем, взрывник делил все тяготы и невзгоды военной жизни, заявляя тем самым о своей полезности и всеми силами желая, чтобы его считали полноценной боевой единицей. Вечером, услышав о том, что Чинук едет в свой первый рейд, мальчишка попросился с нами, но, естественно, ему отказали. Перед выездом он уже стоял около машины готовым. «Док, ну пожалуйста, я шага лишнего не сделаю». «Нет, взрывник, не в этот раз». «Ты что тут делаешь?» – спросил непоседу прапор, подходя к машине. «Разрешите участвовать в рейде, командир?» – звонко отчеканил пацан, вытянувшись в струнку. «Нет». «Ну пожалуйста». «Наряд вне очереди! Шагом марш на кухню!» Взрывник резко развернулся и, сделав несколько четких стремительных шагов, остановился, сутулился и, повесив голову, поплелся в указанном направлении. «Ну и характер!» – покачал головой Фома, глядя ему в спину. «Хороший характер, как надо!» – буркнул прапор, садясь на переднее пассажирское место. «Поехали!» Домчались, словно на крыльях до лесополосы, припрятав там машину, дальше двинулись пешими. Частный сектор обрубило прямо по домам. Такого я еще не видел. Полдома есть, а половины нету, как торт ножом. Тут же возник вопрос. А что станет с человеком, если он окажется ровно на границе кластера во время переноса? Судя по обрубленным строениям, ничего хорошего. Настороженно продвигаясь по пустынной улице со следами недавней трагедии, я ощутил приближение умника. Щелкнул языком, издав короткий негромкий звук. Группа остановилась. Показал, что идет наш мутант, надо обождать. И снова вспомнил Тому, еще раз поблагодарив ее за то, что обучила всех языку жестов. Только Чинук ничего не понял, но среагировал правильно, что показало его отличную военную подготовку и то, что он идеально вписался в группу за столь короткий срок. Мы засели в предпоследнем доме, предварительно просканировав территорию. «Что случилось?» – тихо спросил прапор. «Не знаю», – повел я плечом, дистанционно прислушиваясь к чувствам родного элитника. «Он нервничает и сильно спешит, боится опоздать». «Да вот, он тут уже, по этой улице чешет, можем выходить». «Какого черта?» Воскликнул я вполголоса, вытаращив глаза на умника. «Тьфу ты!» Зло сплюнул прапор в сторону с выражением лица, не предвещающего ничего хорошего. На спине у прихрамывающего мутанта сидел взрывник и очень серьезно глядел на всех нас, понимая, что эта выходка обойдется ему дорого. «Сначала выслушайте, потом делайте со мной что хотите», сухо заявил мальчишка, пытаясь опередить события. Сощурил оба глаза прапор, ожидая продолжения монолога, придержав меня за локоть. «Я чувствую смерть. Вы погибнете. Не ходите туда сегодня!» Выпалил он скороговоркой на одном дыхании и, опустив голову, тихим голосом добавил. «Я это хотел сказать. И умника не ругайте, это я его уговорил вас догнать, чтобы предупредить». «Ну-ка, слезай!» – махнул я головой. Умник чуть наклонился, и мальчишка, ловко маневрируя между шипами, съехал вниз. И я удивился, когда только успел так наловчиться. Спрыгнув, он встал около лапы мутанта, не решаясь подойти. Я внимательно всмотрелся в его солнечное сплетение. «Два!» – произнес я удивленно, подходя к нему ближе. Уставился в недра грудной клетки, изучая пульсирующие огоньки. Один размером с крупную виноградину, но этот я и раньше видел – ускоренная регенерация. А вот второй, маленький, трепещущий и переливающийся всеми цветами радуги, не крупнее мелкой горошины. И я такой видел только однажды у Мура, которого из туалета вылавливали. У того был гораздо крупнее. «Чуйка! Кажется, так этот дар называется!» Я посмотрел на Армана. «Харька, помнишь, в стабе зэков, который был?» Арман кивнул. «Да, в сортире гнида отсидеться думал», брезгливо скривился и плюнул. «Это который меня подставить хотел?» «Угу», кивнул Фома. Арман постарался тогда от души, резко передернул наш еврейчик плечами, вспомнив живой кусок мяса, сотворенный руками его друга. «Чуйка, значит...» Прапор совсем иначе взглянул на взрывника и ухмыльнулся, оскалившись в улыбке, затем потрепал обладателя редкого дара по взъерошенным волосам. «Подробнее можешь рассказать, что ты чувствуешь?» – спросил он, мгновенно сменив усмешку на серьезное выражение лица. «Вот тут, внутри, больно», – показал мальчик на свою грудь, – «как будто сжали сильно и дергают. И вы все в голове, и мысль стучит, как колокол, что с вами что-то плохое может случиться. Я еще ночью это почувствовал, поэтому и проснулся в 3 часа и на пост пошел. Уснуть так и не смог». Фома кивнул, подтверждая слова. Он сдал смену и столкнулся с взрывником, который шел на пост к Киру, о чем сейчас и сказал. «А когда вы уехали, — продолжил мальчик, — мне совсем плохо стало. Я не знал, что делать, и рассказал об этом Лешему. Он позвал умника, и мы побежали за вами. Вот и все». Закончил он повествование, пожав плечами и мельком глянув на мутанта. «Да», — понял умник правильно взгляд взрывника. «Леший знает. Он пустил». «А вы знаете, мне как-то легче стало». Приложил взрывник ладонь к своей груди, прислушиваясь к внутреннему состоянию или голосу дара. Я на всякий пожарный включил свой скан и получил шквал эмоций, исходящих из-за дома, расположенного в самом начале улиц. «Катя!» – улыбнувшись, позвал я девочку. «Выходи, я тебя нашел!» Из-за угла на уровне 2-го этажа высунулась половина морды с одним глазом. «Стеснительная у тебя подруга», — усмехнулся Тарус, обращаясь к умнику. «Ну, пойди пригласи ее, а то она так и не решится с нами познакомиться. Скажи ей, что мы не кусаемся». Арман заржал. «Когда-то это ты смелым таким стал», — хохотал он, косясь на Таруса. Вдаваться в долгие знакомства мы не стали, решив продолжить дальнейший путь. После того, как к нам присоединилась Катенька, взрывник сказал, что его вообще практически отпустило, и только легкое беспокойство осталось. Еще больше усилив бдительность, мы двинулись к центру кластера за вожделенными грузовиками. Автостоянок по пути нам попалось несколько. Обследовав каждую, мы приметили лишь один подходящий, но выехать на нем оказалось нереально. Заторы машин наглухо загородили дороги, ведущие со стоянки. Растащить машины, конечно, могли, но скольких аглоедов пригласить на огонек этот шум? Нет, нам гостей не надо, лучше действовать по-тихому. Мутантов мы не боялись. Умник с Катенькой своим присутствием разогнали всех младших аки-крыс с тонущего корабля. Но охотники за хабаром могли доставить немало неприятностей. Встречаться с местными группами очень не хотелось. На подходе к примеченной Фомой автостоянке взрывник заерзал на спине умника, и тот мне передал, что мальчик нервничает, его ощущения слегка усилились. Предупредив об этом ребят, мы двинулись дальше перебежками, постоянно осматриваясь. Прапор сказал, что тоже чует неладное, и вообще крутил головой не хуже совы, потому как на мой сенсор в таком сильно обитаемом месте рассчитывать не приходилось. На окраине города я уже с трудом различал, кто где, а в центре шквал разнообразных жутких эмоций наваливался со всех сторон, и я в такой какофонии ничего определенно конкретного вычленить не мог. Слишком серьезный и сложный дар, мне еще учиться и учиться им управлять. Возможно, когда-нибудь я смогу его использовать в подобных местах, но не сейчас. «Вон, пришли», – указал Фома на частично огороженную территорию рядом с жилыми многоэтажными домами. «Я Мерс хороший там видел, и пару Исузу, один с фургоном даже. Возможно, что-то и получше здесь есть, но тогда особо не присматривался». Пройдя вдоль первого ряда, нашли только одну Исузу НС, но доверие ее измученный вид не внушал. «Вот этот может подойти», и я указал Фоме на вместительный белый микроавтобус фирмы «Мерседес». «Если все сиденья выкинуть, то туда Моня как раз влезет». «Попробую вскрыть». Договорить Арман не успел, потому что прапор на ускорении рванул вперед, толкнув этот самый Мерс так, что тот, протаранив несколько машин, оказался прямо перед нашими носами. Один удар сердца, боковым зрением замечая движение Тороса и Чинука, понимая, что на нас напали, хватаясь за свой автомат, начинаю разворот, и резкая вспышка света в глазах, в затылке, острая боль и тьма. Стаб Эмбер. В большом зале с вычурной обстановкой с замахом на барокко собралось 11 человек. Массивный стол с гнутыми резными ножками сплошь покрыт картами местности с нанесенными на них пунктирами и разметками. Игрушечные наборы солдатиков и военной техники символизировали настоящие войска. Люди обсуждали планы, очередность нападения, отступления, смену войск. Планы Рубина и Лорда сильно пошатнулись из-за разрыва альянса с Мурами. Рябый по непонятным причинам отказался идти в наступление и вообще как-либо участвовать в этой затее. Но не все муры оказались потеряны. Мнения в Шалмане разделились надвое. Нашлись и те, кто, узнав о возможности поживиться, отправились своим ходом, как самостоятельные группы. Но отсутствие единого командира превращало бойцов в толпу. На данный момент возник острый вопрос. Кому встать во главе муровского отряда? Шел напряженный спор на повышенных тонах. «Зря Рябы отказался», выдохнул клубы сизого дыма с ехидной ухмылочкой лорд. Холодные светло-голубые глаза на худом узком лице с заостренным подбородком, греческий нос и русые волосы, аккуратно уложенные профессиональным парикмахером, ухоженные руки, дорогой костюм. Он резко выделялся на фоне двух тучных правителей Эмбера, считая обоих зажравшимися лентяями, и желал единоличной власти, но всему свое время. Рубин и лорд сидели чуть в стороне от столпотворения, подтягивая хороший коньяк, и наблюдали за ожесточенной дискуссией пяти муровских командиров. «Вот он!» – указал лорд дымящейся сигареты на поджарого молодого человека с широкими скулами и жестким лицом. Но внешность в Стиксе часто обманчива. На вид 25 лет, а на деле может быть все 70 или того больше. Кукри было гораздо больше 25, на который он выглядел, и его выдавали глаза и наглая уверенность. «Он возьмет первенство», – уверенно заявил Рубин. «Им тяжело управлять, лучше тот». Лорд указал на низкорослого, широкоплечего мужика с массивным носом на половину лица. «Не туповат, ухватистый и жаден, то, что и нужно. А этого замом поставь, давай иди, а то они сейчас в глотки друг другу вцепятся». Рубин раздраженно цыкнул, качнув головой. «Пожалуй, да, пора вмешаться», – произнес он, неспешно поднимая свою тушу с обширного кресла. Стаб Парадис. Седой сидел в своем кабинете над развернутой картой и просчитывал возможные ходы противника. Нападать первым он так и не решился. Все же это не его профиль, и начинать такого масштаба бой без прапора чревато. Седой прекрасно осознавал, что вести войско в бой никак не способен. Он спец в разведке. Переложить ответственность на кого-то из ребят прапора? На кого? Нет, лучше самого прапора с этой задачей никто не справится. Разведка доложила о разрыве альянса и о разрозненных группах муров, о пополнении вооружения и напряженной обстановке как в Эмбере среди жителей, так и в Шалмане. В обоих стабах люди разделились на два фронта: на тех, кто за нападение на Парадис, и тех, кто категорически против атаки. В обоих главных городах начали вспыхивать конфликты на этой почве, но до крупных погромов не доходило. Все пока что на уровне пьяных споров и частных разборок. Седой отправил группу бойцов навстречу Лешему с ребятами. Один из рейдеров вернулся этой ночью в стаб и доложил, что обнаружено несколько скрытых наблюдательных пунктов. Следят за движением по трассе, ведущей к Парадизу. Меж собой не общаются и вообще непонятно, знают ли они о соседстве других наблюдателей. Призрак, командир встречающей группы, запрашивает: какие действия предпринять, вырезать их по-тихому или пока оставить? Седой вместе с почтальоном отправил еще две тройки на подкрепление и приказал пока смотреть, слушать и действовать по обстоятельствам. Манчестер сильно переживал все эти дни. Даже сбросил больше 10 килограмм на нервной почве. Щеки исчезли, пузо втянулось, взгляд его стал острым и злым. От добряка-хомяка практически ничего не осталось. Обручальное кольцо он снял с пальца и повесил на шею, боясь потерять. Символ Гименея соскальзывал с пальца. «Долго их нет». Выстукивал он пальцами дробь по столешнице, пялясь в карту, на которой Седой делал пометки. «Я с Батоном вчера говорил». «Хомяк, ты скоро загонишь нашего лекаря в могилу. Успокойся. Он же сказал, что с ними все хорошо, все живы». «Завидую твоей выдержке, Седой. Не могу я так. Давно уже должны были вернуться. На 2 недели задержка, как же не спрашивать?» «Ну не 3 же раза в сутки, хомяк. Ты же знаешь, как тяжело ему дается дар провидца. Глянь на него, один нос и уши от батона остались. И от тебя, кстати, тоже. Ты давно в зеркало смотрелся?» «Ай!» – отмахнулся. «Ерунда. Зато ходить легче стало, ноги меньше устают. Ты вот лучше скажи, почему рябый альянс с Эмбером разорвал? Странно это очень, тебе не кажется?» «Ничего странного. Базиль, помнишь такого?» Собрав брови к переносице, Манчестер заскреб пальцем лоб, пытаясь припомнить, о ком речь. «Нет, не помню, когда и как мы с ним пересекались». «Мы никак, а вот Леший с Киром ему жизнями обязаны. Припомни, 8 лет назад, как раз когда Фому подобрали, у нас из рейда только Леший со свежаком вернулся раненый, и Кира притащил на себе еле живого. Помнишь?» «Да, да, такое как забудешь», — вздохнул. «Дикий, Сарбак, Медведь, Верт, Кыша, все там остались». «Всех помнишь», — тихо сказал Седой, мысленно уйдя в то прошлое. «А то, как вчера было. Вот, если бы не Базиль тогда...» Седой щелкнул пальцами, запустив по столу карандаш. «То все бы полегли там. Леший его потом много лет искал по всем стабам, но так и не нашел. Решил, что нету уже в живых. Сгинул». Манчестер вздернул брови, расширив глаза. «Ты нашел его?» Седой кивнул, но выражение лица закадычного друга говорило о дурных новостях. «Ну, говори!» «Он вроде советника у Рябова». «А это точно он?» «Да», кивнул Седой. «Мало того, он еще и отец того пацана, который нашего дока из болота вытянул и потерялся потом. Мальчишка у него был, но после непонятного конфликта его вывезли из стаба, и он исчез. Базиль сына так и не нашел, а вот Рябый, который тоже в поисках участвовал, по возвращении разорвал соглашение с Рубином». «Вот это ничего себе новости! Санта-Барбара, твою мать! Вот теперь и думай, почему Рябый разорвал тот альянс». «Да, дела, однако...» Манчестер крепко задумался, впившись пятерней себе в подбородок. Нападение на группу прапора. Группа прапора двигалась вдоль ряда машин не спеша, высматривая нужную, тихо переговаривались между собой. За всю дорогу по улицам и проспектам они не заметили ни одного опасного мутанта, ни одного вооруженного человека, и немного расслабились, понадеявшись на защиту элиты. Если бы не битый транспорт, пятна крови на асфальте с частями недоеденных тел, разбитые витрины, перевернутые столы и стулья уличных кафе, распахнутые настежь двери магазинов и покалеченные ползуны, выпавшие из окон или недоеденные старшими собратьями, то казалось, что вокруг обычный город, мирный, почти тихий и безопасный. Но давящее дурное предчувствие и ощущение, что за тобой наблюдают, не покидало прапора уже добрых 20 минут. Хотя ничего подозрительного не видно, а тут еще и пацан добавился своим даром чуйки. Трёп ребят отвлекал, но прапор не расслаблялся, стараясь не пропустить засаду, о которой буквально вопило чутье. Перестав надеяться на подаренные ульем возможности, он стал внимательно осматривать округу, как высматривал когда-то давно засады духов в ущельях Афгана. И понял, что в ловушку они уже втянулись. Умник с Катей были далеко. Внимание Армана с Тарусом приковано к машине. Остальные непростительно расслабились. Самое время. Вопрос только откуда? Думал он, мазнув взглядом по обшарпанному строению. Не из той ли сторожки? Именно в этот момент оттуда вынырнули две тени на ходу, открывая огонь. Тело сработало рефлекторно. Он толкнул машину, закрывая ею своих ребят от пуль, которые уже показались из обоих стволов напавших бойцов. Тут же нырнул за корпус старого грузовика. Время словно превратилось в кисель. Свинцовое смерть летела, разрывая тугой воздух, люди замедлились, искажая лица мимикой понимания происходящего, но один из напавших рейдеров двигался вполне нормально, а это означало только одно – он тоже в ускорении. Прапор затормозил, оставив на асфальте черный след резины от обуви и, схватив свой автомат за дуло, метнулся обратно, замахиваясь с целью не убить, а вырубить врага. Потому как не надеялся, что его бойцы возьмут второго живьем, мысленно он уже похоронил идиота. Вдвоем напасть на целую группу – это надо быть либо гением, либо кретином. Скорость прапора была гораздо больше, и в поимке языка он не сомневался. К тому же парень несся на него с голыми руками, явно не успевая достать оружие. Свой автомат шустрик отбросил, как только опустошил комплект, на замену магазина времени не было. Но сблизившись, прапор вдруг напоролся на сильное поле, отбившее удар и замедлившее его движение. В то же мгновение получил джеб и свинг, двойка ударов, приправленные кинетикой, отталкивающие его тело назад. Однако, мелькнула очень удивленная мысль в голове, как глупо попали. Разочарованно прилетела вторая после мгновенного анализа происходящего. Док лежал лицом в асфальт, Арман рядом на боку. Фома, схватившись за голову, корчился и мычал на одной ноте. Тарус формировал льдину, переводя взгляд со своего командира на Чинука, который, как ни странно, дрался в рукопашную со вторым, вполне живым и очень активным противником, и решал, в какую сторону ее швырнуть. В итоге льдина полетела в сторону прапора, разлетаясь в облако снежной пыли от удара о спину его противника. Лицо парня на миг исказило гримаса боли и удивления. Он бросил быстрый взгляд, мгновенно оценив обстановку, и уже вторую летящую в него глыбу льда, отстранившись, перенаправил своим даром прямиком в грудь прапора, который, пользуясь моментом, уже практически достал апперкотом кинетика. «Силен!» – мелькнула новая мысль в мозгу, покатила и сгибалась от мощного удара, выплевывая из легких весь воздух. «Не кретин и вовсе!» Взгляд снова зацепил картинку. Док лежал лицом в асфальт, но крови видно не было. Арман, похоже, тоже в отключке. Живые. И эта пара бойцов до них добраться не могла. А это значило, что с ними работает кто-то еще, для кого сам прапор мог оказаться приоритетной целью. 2+2 сложились в голове моментально и, наложившись на какие-то мимолетные ощущения, заставили развернуться в тот момент, когда кинетик отвлекся на Чинука. Опыт – великая вещь. Удар наотмашь шел, казалось бы, в пустоту, но рука ощутила препятствие. Им оказалось чье-то тело, отлетевшее тут же в сторону. Хорошо приложил. Чинук, пропустив удар, поплыл, уходя боком на заплетающихся ногах. Покойник тут же замер, уставившись в направлении Тароса, и тот схватился за голову, скорчившись от ужаса и дикой боли. Чинук тряхнул головой, пошатнулся, и вновь бросился в атаку, сбив ментальный посыл, направленный на друга, но получил неожиданный кинетический удар под колени. Падая, отбил один удар, пропустил второй, отлетел назад и также, схватившись за голову, взвыл, закрутившись ужом по асфальту. Покойник, на ходу выхватывая два пистолета, шагнул к Тарусу, тот еще стоял на ногах. Казалось, с момента начала атаки прошла уже вечность, но на самом деле бой длился не больше 10 секунд. Глаза кинетика вновь вернулись в сторону прапора, но взгляд устремился вдаль, губы искривились, показывая недовольство и разочарование их обладателя. Замедляющее движение прапора пули значительно ослабло, и боковым зрением он заметил, как метнулась огромная тень элитника. «Но откуда?» За спиной раздался оглушительный грохот, рев и звуки мощных ударов. В этот миг прапор, ускорившись, метнулся в сторону, доставая нож, подхватил бессознательное тело девушки. Мозг тут же отметил, что хрупкой и симпатичной на вид девушки, но такой коварной и опасной с даром стелса, и хрен его знает каким еще. Это не рейдеры, это хваты все трое. Черт, черт! Тарус за эти мгновения уже держал две готовые острые льдины, направив правую руку на покойника с пистолетами, один из которых смотрел прапору в лоб, а левую в сторону кинетика, игнорируя второй ствол, смотрящий в его грудь. Чутье прапора взвыло, заорав сиреной о новой опасности, идущей со стороны жилого квартала. Глаза шустрого кинетика на миг метнулись в ту же сторону, лицо сменило мимику, взгляд изменился, говоря об общей угрозе. Он посмотрел на своего напарника, на прапора, чуть дернув головой, словно оттолкнул от себя нечто незримое раскрытыми ладонями. Рука прапора, держащая нож у женской шеи, вывернулась, оружие вылетело, словно его выбили, а тело ударила волна плотной энергии, одновременно сбив всех стоящих с ног и растащив в стороны, убирая с линии обстрела. Затрещали автоматные выстрелы, оглашая всю округу о присутствии людей. На месте, где только что стояли прапор с девушкой, образовалось несколько дыр в авто. «Атомиты! Потом подеремся!» Бешено проорал кинетик, уходя за соседнюю машину, на ходу выхватывая из-за спины Барретт. Прапор, вскочив на ноги, пригнувшись, рванул, что было сил в укрытии, отметив, что ни одного из мутантов в поле зрения не попало. В ответ на выстрелы атомитов зазвучали автоматы Тароса, Чинука и, видимо, покойника. Уложив под машину до сих пор бессознательную девушку, прапор метнулся через проход, подхватил свой АК-9, снова юркнул за ближайший капот, принялся снимать одного за другим бегущих людей. Кинетик попытался высунуться со своей винтовкой, но по машине, за которой он сидел, заработали из пулемета и сразу нескольких АКСов, превращая его укрытие в решето. Прапор сменил позицию, высматривая пулеметчика и снайпера, звук выстрела которого он отчетливо слышал. Нашел. Попытался достать, но один атомит хорошо засел на четвертом этаже, поливая из пулемета из глубины квартиры как раз сейчас поливал кинетика. Зоркий гад. А второй работал по ребятам, и прапору с его позиции гада было не достать. Снайпер, падла, на глаза не попался. Глядя на окно девятиэтажки, прапор хищно ухмыльнулся, мацнув себя по разгрузке в поисках гранаты и коротко, но вспомнив, что поставил две растяжки в подарок диким мутантам, идущим по следу, зло ругнулся. Снайпер срисовал позицию прапора. Пуля просвистела у самого носа, уйдя в капот. Распластавшись на асфальте, старый вояка заметил в таком же лежачем положении своего недавнего врага. Ехидно усмехнулся, но немного поразмыслив над ситуацией, решился на ход конем. Жестами попросил у бывшего противника гранату, надеясь, что тот катнет ее не без чеки. Судя по глазам парня, соблазн такой явно был, но все же разум взял верх над эмоцией. Поймав переданный подарок, прапор вырвал чеку и зашвырнул РГО в окошко к пулеметчику на четвертый этаж, открывая тем самым простор для действий кинетика. Хват не сплоховал, тут же прицельно снял снайпера и второго пулеметчика. В стороне, над крышами машин, мелькнула спина Кати. Тут же стало тише на несколько стволов. Два удара сердца, мутанты еще троих перехватили и, мелькнув по направлению к домам, снова исчезли. Кто-то истошно завизжал, но тут же умолк, выстрелы заглохли и там. Наступила внезапная тишина. Из-за соседней машины, пригнувшись, к прапору перебежал кинетик. «К ним помощь идет! РЫЛ-30!» – выдохнул он, припарковавшись у заднего колеса. Наступившее затишье пока даже птицы не нарушали. Сам воздух дымился. «В моих стрелять не будешь?» Прапор зыркнул на кинетика из-под лобья. «Лады, пока перемирие, уходить надо». «Хрен с тобой, потом разберемся», – буркнул прапор. «Но если ты думаешь, что я вас прощу...» Вояка выглянул из укрытия и дал короткую очередь по атомиту, решившему метнуться к своим. Вдалеке мелькнули еще силуэты. Кинетик поднял винтовку и начал выцеливать ближайших. «Нахер бегать! Примем гадов, ща!» И, бросив хищный взгляд в сторону атомитов, добавил: «Только давай без фокусов, разойдемся краями». «Ответите честно на пару вопросов и разойдемся», – уточнил кинетик, выискивая новую жертву. «Лады», – сказал прапор и негромко крикнул. «Док, очнулся?» «Я? Да, живой». Голова раскалывалась от боли, коснувшись эпицентра на затылке, обнаружил ссадину и внушительного размера шишку. В ушах звон и треск очередей, во рту хрустит песок. «Как говорил мой старый друг Иваныч, если ты, очнувшись, чувствуешь боль, значит, жив». Первым делом нащупал свой автомат и, не поднимаясь, по-пластунски заполз под днище фургона. Осмотрелся. С кем наши воюют, не понял, но ноги Тароса узнал, а рядом топтались незнакомые ботинки. Гильзы сыпались дождем. Справа мелькнул протез умника. Шустро перебирая локтями, я выбрался из-под машины и, пристроившись за багажником, увидел, в кого палят Тарос и посторонний боец. «Атомиты, мать вашу!» В жизни их не видел, но слышал много. Обезображенные радиацией и мутацией лица мелькали буквально повсюду. Зазвучал пулемет. В стороне еще один. По машине, из-за которой стрелял Тарос, ударила крупная дробь. Прилетело немного и мне. Прыгнув с места за другое укрытие, я открыл огонь и чуть не словил пулю от своих. Боец мгновенно взял меня в прицел. Реакция Тароса чуть отстала, но ее хватило, чтобы дулом пихнуть того под руку, отводя от меня выстрел. Холодный пот прошиб спину. Грохнул взрыв гранаты, следом два одиночных хлопка, и оба пулемета замолчали. Я выпустил две короткие очереди, подбив одного уродца, и метнулся к Таросу. Как глянул, то левый боец мне очень не понравился, но голос прапора отвлек. «Док, очнулся? Скажи умнику, что на нас 30 атомитов прет!» Отдал он приказ, и я только сейчас увидел командира, еще одного левого и ноги чинука, скребущие по асфальту. «Умник!» – Мысленно позвал я мутанта. «Слышал уже!» – прозвучал его ответ у меня в голове. «Чую! Иду! Катя!» Умник, до этого спешивший к своим братьям, остановился, получив ментальное послание от Дока и, шумно втянув воздух, развернулся встречать гостей, по пути уркнув о новой еде и Катеньке, которая неподалеку жевала чью-то ногу. Вскоре раздался треск очередей, рвануло из гранатомета. При этом у прапора и всей его группы ёкнуло в душе, но Док, отчетливо почувствовавший, с каким наслаждением умник расправился с гранатометчиком, сообщил ребятам. «Все с ними нормально», и, заметив, как переглянулись левые бойцы, напрягся, готовый продолжить бой уже с ними. Очереди очень быстро затихли. Элитники возвращались. Наступал момент истины. «И что, перемирие окончено?» Прапор усмехнулся, глядя на кинетика с вызовом. Понимал, что силы даже ухвата не безграничны, а выложился он нехило. Мы с Тарусом аккуратно блокировали второго, чтобы в случае чего тот не успел рыпнуться, и одним глазом наблюдали за округой, а вторым за чужаками. «Ответишь честно на пару вопросов и разойдемся», – заявил кинетик. «Нет, значит, кто-то тут точно останется навсегда». Дары обоих я разглядел в первую очередь, не напрягся еще больше, поняв, что оба они старики вроде нашего прапора. Прапор буравил Хвата взглядом. «Ты ляжешь точно. Ну, давай поговорим. Попробуем хотя бы». «Вопрос предельно простой. Что вам известно о пропажах людей в стабах Крепостной, Нектарной, Приречной, наемников со свалки?» «Ничего, наши людей не воруют. Даже названия стабов незнакомые, только о Крепостном и слышал». Хваты переглянулись, и покойник слегка кивнул. Кинетик переадресовал вопрос каждому из нас, и после каждого ответа его напарник подтверждал кивком правдивость слов. «Вы как зараженных приручить умудрились?» – продолжил кинетик. «Это к Доку вопрос. У него дар, он их понимает. Вот и нашел общий язык». Я хотел было сказать, что не собираюсь на этот вопрос отвечать, но прапор жестом оборвал, так не дав открыть рот. «А протез откуда? Даже не буду спрашивать, почему он понадобился. Это же технологии развитых внешников», – спросил первый. «Именно», – ответил прапор. «Есть выходы на мирных внешников, которые договариваются, а не охотятся на иммунных». Второй на это опять кивнул. Дальнейший разговор я слышал уже за спиной, потому что, оценив обстановку, кинулся к раненым. Осмотрев Чинука, я растерялся, не зная, что делать. Он мучился от головной боли, ужаса и никаких ранений не имел. Его явно накрыло каким-то даром, и я, как лекарь, ничем помочь другу не мог. Пока возился с Чинуком, увидел и Фому, явно в таком же состоянии. Короткое обследование подтвердило догадку. Я перетянул его к Чинуку, заметив еще и левую девушку, валяющуюся с нелепо раскинутыми в стороны руками у колеса Ниссана. «Значит, и у этих не без потерь», — подумал я не без злорадства и снова уловил разговор. «Тебя как звать?» – спросил кинетик. «Прапор». «Я шепот, если что». «Так вот, прапор, мой тебе добрый совет. Если планируете задержаться в этих краях, держите своих питомцев подальше от себя». «Счастье твое, что тебя умник не слышит», – подумал я, услышав, как этот шепот нашу элиту назвал, и усмехнулся, представив эмоции злющего мутанта. «А лучше вообще с ними не суйтесь, тут пекло близко, и твари из него выходят без особых проблем, поэтому и охотников немало. А про дружбу с внешниками вообще не заикайся. Народ тут такого не терпит. Открыл Америку, бля. Этого нигде не терпят. Но не везде стронги могут администрацию стаба вырезать просто за связь с внешниками, без сдачи людей на органы. Так что пойми меня правильно. Да и вообще, сейчас в наших краях неспокойно очень. Я же не просто так про пропажу людей первым делом спросил. Понял. Нам только и требуется транспорт нормальный. А потом считай, что мы тебе приснились. Как я понял, вам грузовик нужен или здоровенный пикап? Пикапа маловато будет. Такого, о котором я думаю, может хватить. Все нормальные выезды завалены. Тут замучитесь выезжать на грузовике. Так что советую согласиться на этот пикап. Он вот такой джип на борт принять сможет. Шепот указал на стоявший на стоянке побитый Гелендваген. А в прицепе может и что побольше влезть. Правда, не обещаю, что мы там прицеп найдем. Сразу предлагаю, как все ребята очухаются, прогуляться до места. Ваши зверушки твари близко не подпустят. Так что поход не должен быть тяжелым. Договорились. Кого эта еда зверушкой назвал? Прозвучало возмущенно в ментале. Не надо, умник, пока нельзя их трогать, ответил я другу на той же волне. Жаль. Недовольно и, кажется, обиженно фыркнул умник. Я все еще пытался помочь Фоме и Чинуку, но после вмешательства в мозг воздействием чертового дара, как ни старался, ничего не получалось. «Слушай, что мне после вас с ребятами делать? Как их восстанавливать? Они невменяемые!» Отчаявшись, спросил я у недавних противников в надежде, что тот, кто это сотворил, сможет и помочь. То, что изначально именно они напали, стало понятно из разговоров, но третья сторона заставила нас на время объединиться. Прапор многозначительно и очень злобно посмотрел на своего собеседника. Тот перевел взгляд на до сих пор стонущих бойцов, потом глянул на устроившего это с парнями, а он, в свою очередь, кивнул в сторону девушки. «Приведи нашу девочку в порядок, а вашими ребятами псих займется», ответил мне шепот и вновь повернулся к прапору. Командир кивнул. Псих присел около Чинука, тому досталось больше, к тому же он свежак и организм еще не окрепший, а я пошел к девушке. Настя оказалась дружелюбной, веселой и симпатичной. На ее восстановление у меня ушло не больше 5 минут, а вот псих с нашими ребятами провозился гораздо дольше. Очнувшись, она уперла острие ножа мне в бок и только потом открыла глаза. «Насть, все нормально», – сказал ей шепот, заметивший эту моментальную картину. Прапор смотрел на меня молча, и по выражению его глаз я понял, что крупно попал. Девушка убрала холодное оружие и, выскользнув из моих объятий, подошла к своим. Те, видимо, обрисовали ей ситуацию и пропущенные события, потому как, глянув на прапора, она кивнула с намеком на улыбку и, вернувшись ко мне, как ни в чем не бывало, предложила продолжить лечение, потому как ребра еще сильно болели. Дальше она вела себя так, словно была с нами давно знакома и находилась в очень дружеских отношениях, шутила, улыбалась и, кажется, флиртовала. «Ой, ну и видок, наверное, у меня», — иронично усмехнувшись, девушка пригладила растрепанные волосы, вытерла, размазала пыль и остатки крови с содранной щеки. Ссадину я ей залечил, но небольшой след остался, к тому же измазалась она и на самом деле сильно. Чья-то машина подпускала масло, и ей повезло угодить в эту лужу лицом, а своими попытками обтереться она только все усугубила. Я смочил платок водой из фляги и протянул ей. «Мдя, кран ты твоему платочку, док». Глянув на черные разводы, сложила его чистой стороной и снова обтерла свое лицо. «Все?» – продемонстрировала она мне свой чумазый фейс. «Ну, как сказать?» – усмехнулся Арман, наблюдавший со стороны за нами и за всеми остальными. Фома уже сидел, привалившись спиной к колесу, и глотал живчик. Руки у него дрожали. Очинук все еще лежал, но уже спокойно, вроде как спал. «Им бы сейчас поесть хорошенько», – сказал псих, сидевший на коленях рядом с нашим спящим товарищем. Мы с Тарусом и Арманом переглянулись. «С умником схожу, глядите тут в оба», – сказал Тарус и быстрым шагом скрылся за машинами. Отойдя от горячки после боя, я вспомнил про взрывника. Неужели умник лез под пули с мальчишкой на загривке? «Умник, где мелкий?» – отправил я ментальный посыл. «Ох, черт!» – прилетело мне обратно. «Ща принесу, я его в люк засунул!» Спустя пару минут добавил. «Док, мы с Таросом малого с собой берем, не переживай, он в порядке». Вернулись они очень быстро. Магазин находился в ближайшем доме и занимал весь первый этаж. Взрывник к людям не вышел, так и остался с мутантами. Наконец-то и Чинук очухался. Ребята ели тогда за троих, восстанавливая силы. Настя полноценно умылась, заголившись до майки, плотно обтянувшей торси соблазнительную грудь, глаза которой так и липли. «Слюни подбери», – пихнул меня в бок Арман. Ему тоже от Насти по голове прилетело в самом начале боя, но очухался он раньше меня и, подтянув мое тело ближе к машине, ринулся в бой. «А то Асият доложу, что ты на девок посторонних пялишься», и хихикнул, добавил. «Поржу потом, глядя, как ты от нее удирать будешь». Смысл сказанного до меня дошел не сразу, поэтому несколько секунд, пожевав бровями, и я плюнул и, усмехнувшись, ответил. «Да иди ты лесом!» Воды Тарос принес в двух пятилитровках, и одной хватило всем мужикам, а вторую конфисковала Настя. За полчаса мы пособирали свои вещи, обшарили трупы уродцев, кроме рацпарановой гороха больше ничего ценного и нужного нам не нашли, собравшись с кучкой, быстро перекусили тем, что добыл Тарос в мини-маркете, и отправились за обещанными шепотом машинами. Обостренное напряжение спало во многом благодаря Насте, и как на врагов друг на друга мы уже не глядели, хотя и друзьями не ощущали. Так, временные попутчики. Наши элитники шли с двух сторон чуть на отдалении, оберегая от диких мутантов, периодически попадаясь нам на глаза. В один из таких моментов попутчики заметили взрывника, который с серьезным выражением лица ехал на загривке у умника. Увиденное Хватов впечатлило, а нас улыбнуло. И я захотел глянуть на выражение лица Насти, уже предвкушая ее большие глаза и отвисшую челюсть, но девушки в группе не обнаружил. Исчезла. Обеспокоившись, сообщил остальным о пропаже, но шепот сказал, что с ней все в норме, она просто ушла своей дорогой. Вот так просто взяла и ушла одна в городе, полном голодных тварей, взбудраженных шумом боя, да еще и мимо нашей элиты прошмыгнула незамеченной. Повезло девушке с даром, ничего не сказать. Попав в автосалон, о котором рассказал шепот, Арман впал в настоящий экстаз. Он ходил вокруг дорогих и редких машин с фанатично горящими глазами, втягивал носом запахи, нежно гладил их боковины. «Теперь я понял, как выглядит рай», – сказал он, блаженно улыбаясь, сидя за рулем Зибора. По такой же машине взяли себе и Шепот с психом. Мне даже не хочется думать, какой конфликт бы вышел, не будь тут двух одинаковых кроссовых джипов. Вот только до меня так и не дошло. Зачем Арману такой открытый транспорт? Но прапор выбор одобрил, а им, как заправским водилам, видней. Грузовиком мы тут тоже разжились. Хорошим таким здоровенным пикапом и даже прицеп нашли, что тут же откинуло нужду во второй грузовой машине. Оставался вопрос заправки и провизии в дорогу, но и это порешали очень быстро. Хваты знали, где залить топливо, и по пути из города помогли нам загрузиться всем необходимым. Выехав, наконец, из опасной зоны, маленькая колонна из двух джипов, одного грузового пикапа с прицепом и двух элитников доехала до кластеров с бескрайними полями и там разделилась. Шепот махнул нам рукой на прощание, и их машина, притопив педали газа, резко прибавив скорость, растворилась в уходящей дали. По небу пронеслась заполошная стая птиц.